Роман Пастырь. Ветер одиночества. Глава 1. Один в тылу врагов. Давно я не испытывал чувства, когда сидишь и не знаешь, что делать. Год назад потолком моих желаний было поступление в институт, а потом погибла мать с сестрой. У меня открылись способности искателя и завертелось. Сидя на краю крыши полуразрушенного дома, глядя на развалины города и проходы в другие миры, на то безумие, что разворачивалось внизу, после разговора с Богом, я невольно ударился в воспоминания и осмысление, кто я такой и куда мне двигаться дальше. Кровь, сражения и смерти. Вот чем выложен мой путь. Какую-то силу я получил. Большую силу, должен признать. Невероятную по прошлым моим меркам. По меркам студента первого курса умение летать, повелевать ветром и убивать — это что-то из серии комиксов. Только вместо дяди Бена, погибшие мать и сестра. Вместо кодекса Бэтмена, готовность убить ради выживания и обретения силы. Хреновый из меня супергерой. Может, я тогда злодей? Город, где я застрял, окружал золотой купол. Мерцающий, мутный, не разглядеть, что там с другой стороны. Я могу поставить щит, который прикроет меня. Если вложу побольше маны, то смогу прикрыть небольшой отряд. Но чтобы накрыть куполом город, наглядная разница в силе. Купол поставил один из князей, как я подозреваю, а то и богов. Значит, пробить сможет только кто-то равный по силе. Иначе говоря, земляне это сделать не могут, потому что у них есть максимум мастера, такие, как я. Возможно, с помощью артефактного меча, который мне недавно помогли создать, я и смогу проделать в куполе брешь, чтобы выбраться обратно к своим. Если бы не два нюанса. Первый. А что делать дальше и смогу ли я вернуться? После того, как бог ветра моими руками собрал тысячи граней по всему миру и стянул их в одно место, вся остальная планета, кроме этого места, лишилась возможности прокачиваться. Если я выберусь, тоже лишусь на неизвестно сколько времени. Останусь на прежнем уровне силы, потеряю темпы. Почему-то в этом случае воображение рисовало исключительно мрачные перспективы. Тлен, забвение, слабость, смерть. Мда, чудо, а не ассоциативный ряд. Второй нюанс. А хватит ли у меня сил применить меч и остаться после этого в живых? Один вид оружия вызывал в теле дрожь. Когда я брал его в руки, то чувствовал силу, скрывающуюся внутри, как и ощущение опасности, что исходило от артефакта. Если уж я едва могу применять навыки 50-го ранга, то как справлюсь с артефактом 70-го? Есть риск, что меня разорвет. Это не пустое опасение. Я уже пускал меч в ход, когда убегал от киборгов. Их князь решил прибрать к рукам столь полезного повелителя металла. Это еще одна моя стихия, которая даровала столько возможностей, но и проблем подкинула. Да, тогда получилось свалить, вырваться из цепких лап тех, кто сильнее меня на голову, но это была одна атака. Я просто выпустил меч, один раз ударил, прорвал защиту и сбежал. Одна атака — это никак не полноценное сражение. Тот случай до сих пор мурашки вызывает, а руки дрожать начинают. Стоит только подумать о том, чтобы призвать оружие. Со мной явно что-то не так, тело не выдерживает ту силу, которую я обрел. С этим нужно отдельно разбираться и не уверен, что это получится сделать на изолированной от прокачки земле. Нет там больше возможностей, чтобы решить мои проблемы. Так что совсем непонятно, как быть и что делать. Ладно бы купол. Сам по себе он не такая уж и проблема. У меня есть опыт выживания в тяжелых условиях, я смогу продержаться. Сложность в том, что купол накрыл пару тысяч граней, проходов в другие миры. Какие-то из этих миров пустынные и условно безопасны, если не считать монстров и тварей, что там живут и не прочь полакомиться человеком. Другие миры населены, но цивилизации в них проживающие не представляют серьезной угрозы. В первую очередь потому, что им плевать на перекресток, а может не плевать, но они не собираются сюда лезть. Другое дело те миры, которые уже лезут, причем активно. Это как представить границу, на которой стоит сотня дверей, через которые в любой момент может прийти враг с сильной армией. Пороховая ядерная бочка, как-то иначе я это назвать не могу. Словно этого мало, я успел обзавестись врагами. Киборги хотят меня поймать, потому что я повелитель металла, что для них сверхценно. Золотая армия тоже захочет отомстить, потому что я многих солдат убил, еще и ограбил дом знатного вельможи. Ах да, я убил несколько магов пространства, которые сами по себе ценнейший ресурс. Орки тоже на меня зуб точат, но их я опасаюсь меньше всего. Варвары, любители подраться, умеющие бить подло, как бы грозно это ни звучало, но, Думается мне, клыкастые наименьшая из моих проблем. Добавим в этот котел фактор неизвестности, то есть всех тех, кто не прочь меня убить, но я пока о них не знаю, и получим ту ситуацию, в которой я оказался, отрезанный от штаба, с непонятными перспективами, успевший многим перейти дорогу. Еще и бог, который подкидывает отнюдь непростые задачи. Стань князем и тогда поговорим. Ха, в следующий раз, когда встречу его, пошлю в жопу. Хотя бы ради этого стоит остаться здесь и найти возможность обрести еще большую силу. Определенно, я очень хочу послать бога в жопу. Как-никак из-за него я разок умер. Тоже мне, Мориарти доморощенный. Самое раздражающее, что я и сам не прочь стать князем, а раздражает то, что этого от меня хочет бог. Хочется сделать ему что-то назло, обломать планы, но в этом случае я свои планы обломаю. Сука, бесит. Смогу ли я выжить, смогу ли проложить свой путь? Видимо, пора смириться с мыслью, что больше ни на кого надеяться нельзя, и я теперь одиночка. Мир согласился со мной в этом. Как-то иначе не могу объяснить, почему именно в этот момент сзади хлопнула дверь, да так, что я чуть с крыши не свалился. Обернувшись, увидел, как из прохода выползает мощная фигура. Да ладно, человеческий маг, прорычал самый настоящий минотавр. Я уже понял, что среди бесчисленных миров каких только существ не встретишь. Спасибо буйной фантазии людей, которые за всю историю человечества кого только не описали. Я не уверен, что это существо само называло себя минотавром, но выглядел он именно так. Мощный голый торс, кубики такие, что больше моего кулака, бычья голова с рогами, которые запросто проткнут меня на вылет, вместо нормального носа свиной пятак, размах плечей, как два меня, что надо жрать в детстве, чтобы вырасти настолько мощным. Уровень 81, для сравнения, у меня 65, что ровным счетом ничего не значит. Решают очки навыков и характеристик, которые охотно выдают за убийство искателей. «Я нашел тебя», продолжала реветь эта голая мощь. Ветер донес до меня запах пота и зверя. Он мыться пробовал, амбри такое, что я поморщился и зажал нос. Еще минотавр тяжело дышал. Пришел он ко мне на крышу, 5 этажей ножками ему пришлось проделать. Дыхалка слабая, это хорошо, это мне на пользу. Чего надо? Спросил я, желая выиграть время на оценку противника. Я ара красивый, великий охотник рода Минос с большим топором. Что? Прости, не расслышал. Повтори, я перебил минотавра. Он набрал в грудь воздуха, собираясь продолжить речь, но тут я влез. Он замерз полной грудью, завис так на пару секунд, а потом повторил. Я ара красивый, человеческий маг, великий охотник. Ты человеческий маг? Нет, человече. Это ты человеческий маг. Начал раздражаться минотавр, а я ара красивый, великий охотник рода Минос с большим топором. А где твой топор большой? Прищурился я. Так вот он, с гордостью продемонстрировал оружие минотавр. Так разве это большой топор? Подивился я. Секира в его руках была размером с меня, так что да, большой. Но когда встречаешь такого собеседника, который пришел тебя убить, разве можно удержаться от подначек? Самый большой, уверенно заявил он, надо быть самым красивым Миносом, чтобы совладать с таким. В ответ я призвал силу металла и быстренько создал топор гораздо больше. Запасы материала у меня есть, усилий требует не так уж много, так почему бы и нет, у меня больше. Ты, опешилара, это не настоящий топор, свой я добыл в бою, победив могучего врага. Я тоже побеждал могучих врагов. Мне пришлось убить 100 доблестных воинов, чтобы создать это оружие, между прочим, чистая правда. Навыки металла дорого стоят, это настоящее оружие богов. 7 богов оплакали это произведение искусства и закалили в своей крови. Ну а это уже наглое вранье. Значит, ты велик, человече. Покивал своей здоровенной башкой минотавр, но не сбивай меня. Я, ара красивый, из рода Миносов, пришел сообщить, что мой народ объявляет тебя своим врагом. Нигде тебе больше не будет жизни, и каждый мой родич сочтет честью убить тебя. Знай же, человече, слуга своего подлого бога, за его прегрешение, за гибель нашего бога, тебя ждет лишь смерть. Стоп, замахал я руками, я тут при чем? Кто-то убил вашего бога, а виноват я. Не играй словами, человече, рассердился минотавр, ты слуга бога и понесешь кару за дела его. Вы названы врагом народа Минос. Союзники народа Минос также назвали вас врагом, суки. Я им ничего лично не сделал, а целые народы назвали меня личным врагом. Ну бог ветра, ну сволочь. С чего ты решил, что я его слуга. Попытался я прощупать почву, зная, что в этом нет смысла. Мне вынесли приговор и сейчас хотят привести его в исполнение. Тебе не отбрехаться, человече. Ты стал нашей целью и падешь, несмотря на свое коварство. Ара обвинительно указал на меня пальцем. Нашей, ты ведь пришел один. Думаешь, справишься со мной? Ты глуп, человече, оскалился Минотавр. Я знаю, таких, как ты, летающих и вечно убегающих. Но не в этот раз. Я едва не опоздал. Пространство вокруг меня давно стало наливаться опасным красным цветом, так интуиция предупреждала об угрозе. Сразу, как только Минос залез на крышу, я думал, что это от него исходит угроза и что атака его будет настолько сильна, что накроет разом всю крышу. Но оказалось, что ситуация хуже, чем я думал. Минос пришел не один. Меня спасло то, что я сразу активировал смещение, навык, позволяющий игнорировать что угодно, ниже 30 ранга. Меня атаковали с трех сторон. Справа бросили сеть, слева выпустили черный луч энергии, а спереди Ара замахнулся и обрушил на меня топор. Повезло в том, что я ломанулся прямо в сторону луча и преодолел его смещением. Прошла лишь часть урона, доспехи справились. Сетка рухнула на крышу и моментально схлопнулась, хватая пустоту. Ара ударил следом и пробил дом. Он ударил так сильно, что крыша пошла трещинами. Я активировал полет, не желая драться с неизвестным противником. Остальную команду не видно и кто знает, сколько их тут. Подпрыгнув, я ожидал, что улечу, но не тут-то было. Полет сработал, но как-то тяжело, со скрипом, словно гравитацию резко увеличили раз в 5. Я летел слишком медленно, как беременная курица. Следующий черный луч попал мне точно между лопаток, посылая в свободное падение. Это не полет и, видимо, подавление на него не действовало, потому что вниз я полетел быстро, с грацией тяжелого камня. На ходу обновив броню, от которой остались жалкие единицы прочности, я успел нормально приземлиться, потратив маны раз в 10 больше, чем должен был. Какое-то подавляющее умение работает. Подавляющее, но не блокирующее полет полностью. Мелькнула мысль, а сколько потребуется времени Минасу, чтобы спуститься вниз. Пусть остается на крыше, а я пока свалю. Надежды на побег исчезли в тот момент, когда Минотавр рухнул прямо передо мной. Ну как рухнул? На крышу он пришел в сандалиях, которые испускали воздушную энергию и позволяли ему свободно парить. Минос прыгнул с крыши, пролетел большую часть расстояния, чуть задержался перед приземлением и рухнул на асфальт, отчего тот потрескался. Прыгнул так, чтобы преградить мне путь к отступлению. Вы издеваетесь, что ли, летающий Минотавр? Мы подготовились, человече, прорычал он. Ара красивый оторвет тебе голову, раздавит в своих руках и сожрет мозг, извращенец. Пока Минотавр хмурился, думая, что ответить, я использовал свое главное преимущество, запустил моделирование. Это всего секунда реального времени, в которую ужимаются 15 часов времени внутреннего. Перед этим я успел снять параметры Ара, поэтому смог развернуть достоверную симуляцию боев против него. Понял я следующее. Кто бы ни пришел вместе с этой хитрой грудой мышц, они вспомогательный отряд, цель которого не дать мне свалить. Именно эта группа поддержки замедляла полет, кидала сети и сбивала меня. Все, чтобы доблестный красавец Ара самолично обезглавил врага народа. Для меня такой подход означал, что группа поддержки не покажется до самого финала и будет скрываться. Придется как-то их найти, после чего убить. Кто это такие? Как они выглядят и как их искать я с помощью моделирования определить не мог. Для этого нужно их увидеть вживую, активировать сканирование и тогда да, использовать в моделировании их сколько душе угодно. Пока же они для меня оставались неизвестной величиной. Что касается Минотавра, это непробиваемая, мощная, медленная туша, с которой так сразу и не поймешь, что делать. Ультимативных навыков он выдержит больше, чем я смогу применить. Его ульты такие, что легко разом разнесут пару домов, так что мне надо быть предельно аккуратным. Если применю меч трех стихий, как назван мой читерский артефакт, то в тот же момент свалюсь. Да, Минотавра убью, как и ближайшие дома разнесу, но сам едва жив останусь. Не та цена, которую я могу себе позволить заплатить. Помощники Миноса легко меня добьют, а если не они, то любой, кто окажется поблизости. Я на вражеской территории, в зоне повышенной плотности боевых действий, а не в кругу среди друзей. Как бы я ни пытался пробить этого кретина Ара, он реагировал, как скала, отбивал сильные атаки, игнорировал слабые, но и сам меня толком зацепить не мог. Мне хватало ловкости, чтобы уворачиваться, а с помощью симуляций я отработал противодействие на основные его приемы. Всего секунда реального времени, а я уже знаю, что и как мне делать. Не нужно думать головой, тело само разберется. Выйдя из моделирования, увидел, как разоносит топор, продолжая говорить что-то убого пафосное про то, как красиво полетит моя голова и украсит зал трофеев его хижины. Кидаю ему пробитие по глазам. У слабого искателя этот навык пробивает щиты. Этот же танк лишь зажмурился на полсекунды, которую я использовал для того, чтобы улететь. И снова навалилась тяжесть. В меня полетела магическая сеть и ударил черный луч. Когда увидел его, сразу активировал ускорение и мир замедлился для меня. Достаточно, чтобы разглядеть, откуда пришла атака. Туда я и швырнул бешеную пляску, сразу же повторил и закидал площадь вокруг. Есть попадание. Какое-то низкорослое существо свалилось с руины и покатилось кубарем по обломкам. Еще до того, как оно остановилось, я послал туда бич молний. Навыка хватило, чтобы искатель разорвало на части. Навыков мне не дали, а значит, это даже не адепт. Надеюсь, это была не твоя жена? Приземлился я и спросил у Минотавра, который полетел за мной следом. Все же он медленно соображает. Сначала Ара приземлился, потом нахмурился, следом глянул в сторону убитого искателя. Мысли ворочались в его здоровенной башке, как ленивые котята. Пока он думал, я увернулся от еще одной сети. Та формировалась прямо надо мной, так что нельзя было определить, где сидит второй невидимка. «Ты убил Грюка», — жалобно недоверчиво протянул Ара. «Я уничтожу тебя, жалкий человече». Удивление от несправедливости мира мгновенно сменилось праведным гневом. А вот теперь прыжок, рывок и максимальное ускорение. От Минотавра разошлась коричневая волна, что накрыла пространство в радиусе 50 метров от него. Все, что попало в радиус навыка, в тот же миг раскрошилось. Навык, завязанный на усиление гравитации, будь неладен этот неправильный Минотавр. Что у него за стихия такая? Моя броня продержалась бы в этом коричневом облаке пару секунд, и вырваться я бы уже не смог. Спасибо моделированию за знание того, что меня ожидает. Слабость Минотавра в том, что после этого навыка он на пару секунд выдыхался. Это время я и хотел использовать, чтобы, несмотря на давление, улететь и свалить. Но что-то пошло не так. Ара выбросил секиру вперед и с ускорением полетел в мою сторону, как пушечное ядро. Да так быстро, что я еле успел выставить два щита ветра. Никак иначе увернуться не получилось. Эта тварь в любом бы случае меня догнала. От удара меня откинуло назад, чему я был рад. Щиты пробило, но я их обновил и усилил, используя как платформу для толчка. Главное, что давление спало, и я теперь мог свободно лететь. Активировав рывок, я оторвался от Минотавра, но тот взмахнул секирой, которая вспыхнула огнем и разродилась подарком вдогонку. Коричневый болид полетел прямо в спину, меняя траекторию вслед за мной. Инстинкты – очень полезная вещь для выживания. Я интуитивно понял, что эта штука меня убьет. Не успев это осмыслить, я кинул пробитие и бич молний, чтобы дестабилизировать чужой навык. Рвануло так, что нас с Минотавром откинуло в разные стороны. Вращаясь, я улетел куда-то вдаль, вращаясь над огрызками домов. Не так я представлял себе выход из боя. Глава 2. Новые проблемы. Интерлюдия. Эмиль лежал в горячей ванне, наслаждаясь, как наложницы массируют ему плечи. Они стоили каждого золотого, который был на них потрачен. Искательницы 30 уровня, вложившие характеристики в силу, выносливость и ловкость, специально обученные, они знали, как размять плечи могучему воину, прославленному рыцарю Золотой Империи. «Вина, господин?» – спросила третья наложница, склоняясь с кувшином. Эмиль благосклонно кивнул, подставляя кубок. «Это твое вино выше всяких похвал!» – довольно крикнул один из гостей. Эмиль, он же Золотой Рыцарь, третий наследник, скосил глаза на говорившего. Тот довольно улыбался, щеки раскраснелись, а глаза блестели. Остальные от него не отставали. Дети элиты, дети прославленных рыцарей и солдат, мастеров и генералов, чьи отцы сейчас направляют армии на захват перекрестка. Эмиль был далек от всей этой военщины, зато он неплохо разбирался в том, как хорошенько отдохнуть. Не потребовалось много времени, чтобы юноши разошлись и стали приставать к наложницам. Эмиль и сам был не прочь предаться разврату. Пусть отец говорит, что угодно, пусть братья читают нудные лекции, но и отдыхать же надо. Тем более, когда ты один из сильнейших рыцарей империи. Когда Эмиль притянул к себе наложницу, та взвизгнула, но тут же приникла, старательно изображая благодарность. Рыцарь прекрасно знал, что эта лживая сука лицемерит, но его это устраивало. Мужчину будоражило брать силой то, что хочется. Внезапно створки купалин раскрылись, ударившись об стены. Гневно бросив взгляд в ту сторону, Эмиль собирался наорать на идиота, посмевшего прервать их отдых. Но слова как возникли, так и остались внутри. В дверях стоял первый помощник отца. Словно высеченный из камня, в черных одеяниях, он всем своим видом демонстрировал особые привилегия. Но не уступать же ему перед зрителями. «Чего тебе надо, слуга?» — бросил ему презрительно Эмиль, продолжая тискать наложницу, которая начала мелко дрожать при виде этого искателя в черных одеяниях. Назвать такого человека, которого боялись все, от младших лордов и до элитных воинов, слугой, изысканное оскорбление. Маленькая месть за то, что ворвался и испортил его праздник. Но первый помощник не был бы им, если бы его заботили такие мелочи. «Князь вызывает», — сказал он холодно, осматривая молодежь своими глазами цвета смерти. Эмиль знал, что с таким же выражением он докладывает князю и устраняет негодных, приходя к ним ночью и убивая, несмотря на уровни и силу. «Передай ему, что я приду через час», — ответил Эмиль, демонстрируя гонор. Друзья довольно заулюлюкали. Вино ударило им в голову, а чувство причастности к дерзости в отношении такой фигуры пьянило еще хлеще, чем алкоголь. «Немедленно», — ответил также спокойно первый помощник. Эмиль понял, что праздник испорчен окончательно. Если князь сказал немедленно, то стоит не подчиниться, и помощнику станется силой притащить упрямца. И плевать, что это сын князя. Это идиоты-прихлебатели могли думать, что статус наследника подобен солнцу. Самому Эмилю братья как-то донесли, что детей у князя, жившего сотни лет, было много. И ключевое слово здесь было «закончили». Крикнул он своим дружкам: «Если отдых испорчен, то пусть он будет испорчен для всех». «Отец, ты звал?» — спросил Эмиль резче, чем следовало. Ему пришлось полчаса ждать у входа в приемный покой, перед тем, как его пустили. «Его, сына, к отцу. Тебя что, из саун вытащили?» — глянул великий князь на мокрые волосы потомка. Эмиль, смотря на отца, в который раз задумался, почему тот выглядит, как работяга из черни. Если бы не эта аура мощи, не идеальная осанка, не взгляд, полный абсолютной уверенности, если бы не дорогие кольца на руках, то эти грубые черты лица, нос картошкой, густые брови могли бы принадлежать только мужику и пахарю. Эмиль радовался, что лицом вышел в мать. Та была прекрасна, о ее красоте слагали легенды. Эти мысли пронеслись в голове мужчины, пока он сверлил отца недовольным взглядом. Князь на это усмехнулся и сразу перешел к делу. «Мы захватили перекресток. Пришлось поставить городской купол и вложить туда собственных сил. Отправляйся туда, найди всех землян и убей. Они убили твоего дядю и ограбили его личное хранилище. Это не должно остаться безнаказанным». Эмиль скривился. Вместо вечеринки от него потребовали отправиться скакать по мирам и выискивать каких-то землян. «Это кто вообще? Что за название такое? Они копошатся в земле? Они грязные? Или что?» Тем временем князь кивнул, и маг пространства, сидящий в углу кабинета, открыл портал. С другой стороны виднелась оружейная. Эмиль вздохнул и зашел внутрь. Надо было взять доспехи и меч, перед тем, как отправиться на охоту. Приземления бывают разные. Я в этом убедился на собственной шкуре. Но вот чего я не ожидал, так того, что буквально вылетев снарядом из одной драки, приземлюсь аккурат в другую. Недавно я понял одно: если перед глазами мелькает слишком много золотого, жди беды. С этим подтвердилась и другая теория. Если личная броня ударяется о чужую защиту, они разрушают друг друга. Я влетел точно в строй золотых солдат, пробил их щиты и разметал, как кегли. Взгляд сфокусировался на до смерти удивленном воине, что никак не ожидал такой подставы. Рефлекторно потянувшись к металлу, я сжал его, и бойца размазало. Он заорал, но ничего сделать не смог. Рядом ему вторили и другие крики. Когда оказываешься в окружении закованных в броню солдат, то бить по их доспехам самое то. Вскоре вокруг меня лежала гора трупов, а в руках я держал по металлическому копью, готовый метнуть их в следующего врага и послать следом молнию. Не понадобилось. После короткой стычки, когда воины в отчаянии бросались на меня и бесславно погибали, больше никого не осталось. Вы убили семерых искателей выше ранга адепт. Получено 14 очков навыков. Получено 14 очков характеристик. Получен 66 уровень. Получено 1 очко навыков. Получено 1 очко характеристик. А вот и уровень, который мне лучше не набирать как можно дольше. Оглядел быстро толпу мертвецов. Тут их штук 30, а наградили всего за 7. Слабый отряд, наверное, прочесывал окрестности для главной золотой армии, что сейчас активно захватывало территорию вокруг своей грани. Я собирался улететь, но остановился и замер. Метрах в 50 отсюда, между развалин двух домов, засел отряд людей. Всего человек 10, они смотрели на меня, выпучив глаза. Ну, мне так показалось, с такого расстояния детали не разглядишь особо. Это кто вообще такие? Одежда вроде земная, но кто знает, на перекрестке есть какие угодно миры. Не удивлюсь, если найдутся и похожие на нашу землю. Махнув им рукой, активировал полет и взмыл в воздух. Кажется, мне вслед раздался женский голос. Одна из искательниц кричала: «Постой, дура, у меня такие враги, что размажут их за секунду. Со мной банально опасно находиться рядом». Но что-то мне не дало улететь далеко. Это ведь и правда земляне, сомнения в этом таяли с каждой секундой. Я их бросил, но насколько это правильно, найдя недалеко более-менее уцелевшие здания, которых после всего пережитого городом осталось не так много, направил Зевса, мою ручную магическую птицу-разведчика, и вскоре поймал картину, что там с этим отрядом. Они что-то обсуждали на повышенных тонах, а потом двинулись отсюда. Правильно, к ним прямо сейчас другой отряд из Золотой Армии спешил. Еще бы минута-другая и новая стычка была бы им обеспечена. Я припомнил, какие уровни у этого отряда. 10-20. Одна из тех групп, что уходила на прокачку и не успела вернуться. Похоже на то, а они ведь наверняка подумали, что я их кинул. И что же делать? На всякий случай, оглядевшись вокруг, убедился, насколько мог, что никто прямо сейчас меня убивать не собирается. Накинул на себя преломление, поставил Зевсу задачу следить не только за людьми, но и за мной приглядывать, а сам запустил моделирование. Слишком много всего произошло, требующего тщательного осмысления. Развратило меня моделирование, ох, развратило. Я разучился принимать решения быстро, а нет, вру. К своим скромным годам я этого никогда и не умел. Поэтому раз уж научился неспешному анализу, то к нему и прибегну. Я нахожусь в замкнутом пространстве, где есть 2000 дверей. Мои соратники, вероятнее всего, находятся по ту сторону купола. Множество искателей, целые народы, хотят меня убить. Бог ветра хочет, чтобы я стал князем. Для чего всего лишь надо убить другого князя и обзавестись сотней последователей. Прямо сейчас руины города заполняют солдаты Золотой Армии, которые тоже хотят меня прикончить. Ах да, с их армией наверняка пришел целый князь. Кто, кроме него, мог поставить купол, накрывший весь город? То есть его сила такова, что я себе даже вообразить не могу. Совсем другая весовая категория, до которой мне, как до луны. Выводы напрашиваются не то, чтобы радостные. Надо уходить отсюда, выбрать одну из граней, свалить подальше и искать безопасные способы развития. Может на год, может на все 5 уйти, но мне нужно выиграть время. Ох, никогда в жизни я еще не планировал настолько далеко. Никогда еще от моих решений не зависело мое выживание. Раньше мне казалось, что выбрать институт — это серьезное решение. Ага, как же, если вы так думаете, вас просто никогда не хотел убить Минотавр. И свалить не так просто, как кажется. А как же люди, как же земля? Что с ней будет? Это приводит к вопросу, зачем князь вообще накрыл перекресток куполом? Почему он не пошел войной на наш мир? С его-то силой, это проще простого. Опасался ядерного оружия? Неизвестно, сможет ли оно пробить купол. Далеко не факт. Если не сможет, тогда он тем самым уберег это место от превращения в ядерную пустыню. Довод натянутый и не кажущийся логичным. Какие еще причины могут быть, чтобы возвести купол? Причин я не знаю. Странно, что князь не послал мне письмо с объяснениями. Это было бы очень любезно с его стороны. Одно я знаю точно. Из-за купола земляне лишились доступа к прокачке. Тут захватит миры и без них. Это значит, что мы как были отстающими в развитии, так и останемся, не сможем подготовиться, чтобы дать отпор захватчикам. Когда они разберутся между собой, то победитель получит все. Власть над перекрестком, а чуть позже и власть над всей планетой. Быть может, золотой князь другим путем пойдет, откроет небольшую дверь и назначит плату за проход. Люди согласятся, никуда не денутся. В этой мутной истории мне остается решить, Как быть, то ли убираться как можно дальше, то ли оставаться и ходить по краю ножа. Смогу ли я тут подготовиться к переходу на звание князя? Да, если выживу. Да и с последователями непонятно, что делать. Нужна команда, что признает меня лидером. Где их взять? Тут я вспомнил, что только что видел группу людей в отчаянном положении. Начинающие искатели. Хм, а почему бы и нет? Тушу очередного чудовища, бегающего по улицам города, разнесло на атомы. Так бывает, если у тебя обнаруживается слабость к стихии молнии. Заряда хватило, чтобы кровь спеклась и не разлетелась, поэтому я сработал чисто. Может и зря. К моменту, когда отряд землян выбежал на меня, я стоял, прижав труп зверюги ногой. 63 уровень, между прочим. В отряде, который я успел изучить, всего десяток человек. В основном 10-20 уровни, в этом диапазоне. Один мужик, командир отряда который, бегал с 40 уровнем. Иначе говоря, мертвый хищник у меня под ногой, который притаился в засаде как раз на пути отряда, в лучшем случае задержал бы их минут на 10, а в худшем, сожрал бы их. Заметив меня, люди остановились, как вкопанные. Вспыхнули щиты, но хотя бы искательские навыки не полетели и то хлеб. Что нужно сказать людям, чтобы они стали твоими последователями? Как я вскоре понял, сначала надо прояснить, что они сами думают по этому поводу. Да и что о тебе думают? Рядовой Эрнест, вышел вперед командир. Не рядовой, покачал я головой, получая картинку от Зевса. Вы, ребятки, куда бежите-то? Ты работаешь на армию, так что причислен к званию рядового, проигнорировал мужик мой вопрос. Как старший по званию приказываю сопроводить отряд до базы. Если честно, то я ждал, что они сами попросят о помощи. А я, такой хороший, в сияющих доспехах. На самом деле доспехи сейчас были серого цвета, чтобы не выделяться на местности, но при желании я могу активировать парадную форму. В общем, я ждал, что они сами захотят пойти ко мне под руку, учитывая ситуацию. Они слабы, а вокруг настолько много врагов, что удивительно, как земляне смогли до сих пор продержаться. Хотя почему удивительно? Последние минут 10 я за ними присматривал и пару раз помог. Сначала с отрядом Золотой Армии, а позже с монстром, который мертвой тушей сейчас валялся рядом. Наглость мужика, его уверенность в своей правоте, требование подчиниться, это настолько разнилось с тем, что я себе придумал, что на меня напал ступор. Но я уже не тот слабый мальчик. Я скорее зашуганный боец с нервным тиком и готовностью в любой момент порубить противника на куски. Мужик, ты не охренел часом? Выдал я в ответ на его пассаж. Должен отметить, что благодаря высокому интеллекту и парочке пассивных бонусов, соображал я гораздо быстрее, чем обычный человек. Размышления о чужой наглости пронеслись в голове за пару секунд. Командир отряда только и успел, что в грудь воздуха набрать после своего заявления. Отказ подчиняться будет приравнен к дезертирству. Нападение – к предательству Родины. И столько жара в его словах. Что за день такой? То эра красивый, что любит себя восхвалять, то командир идиот. Чем он думает? А, понял. Догадка была простой и до обидного логичной. Мужик просто решил воспользоваться ситуацией. Героем хочет стать, который в критической ситуации вывел людей. Еще и меня прогнуть. Да, за такое ему новые погоны обеспечены. Ладно, я понял. Ты хронический идиот. Люди, обратился я к остальной группе. Пока мужик, захлопнув рот, пошел красными пятнами, среди вас есть адекватные, кто понимает ситуацию и хочет выжить. И да, если у тебя с головой проблемы, глянул я на мужика, то рискни дернуться и умрешь. Ты не такого высокого уровня, чтобы угрожать. Не думай, что это останется безнаказанным. Я бы многое мог на это ответить. Например, лишить его доступа к воздуху или похоронить под землей. Но сдержался. Это просто глупый человек, преследующий свои интересы. Так что спокойнее надо быть. Спокойнее. Он все же свой. Хотя с такими своими и врагов не надо. С тобой все ясно. Ну что, со мной кто хочет отправиться? На условиях тотального подчинения и тирании в лице меня хорошего. Я честно обозначил свои намерения. Изначально я думал, что приду, меня попросят о помощи, я соглашусь, уведу отряд и... Дальше мне это представлялось, как неспешный процесс сближения. Люди увидят мою силу и сами захотят за мной следовать. Но первые же слова разбили мои детские иллюзии. У людей есть свои взгляды, цели и понимание, что им делать. Поэтому проще сразу отсечь идиотов и выбрать тех, кто готов за мной пойти и без лишних прелюдий. Этот отряд был смешанным. Командир, еще 5 солдат в форме и 4 гражданских, 2 женщины, 2 мужчин. Без обид, но слишком у них лица умные и интеллигентные, чтобы они были рядовыми армейцами. Скорее кто-то из научной братьи, кто не побоялся отправиться прокачивать навыки. Икова рискнули отпустить, потому что светлые умы на вес золота. Сама возможность получить навыки и характеристики, которые в одну секунду могут изменить тебя и твой организм, как от этого отказаться? Лакомый кусочек, который проще изучать на собственном примере. Я видел, что солдаты полностью на стороне командира, а вот научники, как мне кажется, колеблются. Вроде я из них кого-то видел в лабораториях. Младший персонал. Да-да, точно. Раз так, значит они меня тоже видели. С учеными у меня отношения гораздо лучше. Как-никак, я им столько сведений принес, что они меня чуть ли не на руках носили. Никто ничего не сказал. Люди поглядывали друг на друга, командир пытался решить, что ему делать. Быть может он прикидывал, применить силу против меня или нет. Хорошо, что инстинкт самосохранения у него возобладал. Какая-никакая, но репутация у меня есть. Ага, массового убийцы. Никто с тобой не пойдет. Если не хочешь нам помочь, то не мешай. Если ты еще не понял, резко ответил я, то мы все в западне. Пробиться наружу не получится. Нас всех накрыл куполом князь. Князь, это такой супермощный хер. Он разве что богам уступает. Да-да, тем, которые лишь отголосками своей битвы этот город разнесли. И скажи мне, умник с гигантским самомнением и амбициями, как собираешься пробиваться через щит сверхмощного существа, способного разом накрыть весь город? Ну и на закуску. Сюда перебросили пару тысяч солдат на текущий момент. Скоро здесь полностью захватит территорию. Мы не будем тебя слушать, предатель. Перебил он, за мной. Черт, и почему мне обидно? Я пришел помочь этим людям, а они все пошли за командиром. Да, одна из женщин глянула в мою сторону с надеждой, но и все. Как так-то? Они и правда считают меня предателем, или настолько хотят выбраться, что готовы поверить во что угодно, даже в пустую надежду, что выход есть. Купол работает на полную мощность? Спросил Эмиль, заходя в полевой штаб. Никто ему не поклонился. Группа мистиков стояла вокруг стола, на котором отображался купол и то, что находилось под ним. С запозданием Эмиль вспомнил, что согласно уставу на войне мистики не обязаны кланяться тем, кто старше по званию. Но он ведь наследник, могли бы и уважить. «Да, господин», — ответил один из них, не поворачивая головы. «Долбанные мистики сонастроились с куполом и делают вид, что их ценности нет предела. Мне нужны земляне. Найдите всех, кто остался под куполом», — приказал золотой рыцарь. «Это займет время. Так поспешите». «Я займусь», — поспешно ответил мистик, тот, что стоял с другой стороны от стола. «То-то же, пока не накричишь, никто работать не хочет. Пусть пашут. Так хоть какая-то польза от купола будет». Отцу пришлось сильно раскошелиться, чтобы его сюда поставить. Купол штука дорогая. Даже Эмиль это знал, хотя никогда не интересовался тем, сколько стоит война. Зато у него были старшие братья, которые охотно это рассказывали. Деньги для Золотой Империи всегда были важны. Все измерялось в деньгах. И то, что отец раскошелился на купол, говорило о многом. Он настолько опасается землян? Нет, это смешно. Хочет установить торговый контроль? Возможно. Или наказал землян за то, что те напали первыми? Не исключено. Надо будет поймать одного из них и устроить допрос. Может, хоть это поможет сбросить напряжение. Я нашел. Одна группа, низкие уровни, замерли возле грани и боятся выйти, отчитался мистик. Вижу еще один отряд, в другой стороне города. Их прижали наши солдаты. Давай координаты первых, я разберусь с ними. Солдаты должны справиться с этими варварами и сами. Получив желаемое, Эмиль отправился на охоту. Мария бежала, спотыкалась, давно сбила дыхание, но продолжала бежать. Мозг лихорадочно выискивал малейшую опасность, ждал нападения монстров или вражеских солдат. Не так себе представляла женщина вылазку в другой мир. Нет, она никогда не ждала, что будет легко. Не ждала, что обойдется без крови. Более того, она этого хотела. Получить и применить силу, выплеснуть накопившуюся боль и страх, почувствовать хоть какую-то опору в стремительно изменяющемся мире. Но то, что показалось хорошей идеей там, у себя в квартире, после похорон, на практике оказалось совсем другим. Сотни проверок безопасников, десятки собеседований, бессонные ночи – сдача анализов и безвозвратно утраченные нервные клетки. Она прошла через это, прошла там, где многих завернули. Несмотря на опасность, многие люди науки хотели попасть к выходам в другие миры. Другие миры, другие расы, магия. Уже одно это заставляло мозг женщины забыть о личной трагедии. Пусть на время, но забыть, попытаться решить задачу, над которой бились лучшие умы человечества. Оказалось, что она не самая умная и именитая в группе исследователей. Многие свалили подальше от граней, после того, как раса, прозванная орками, разрушила несколько баз. Исследования исследованиями, наука наукой, но далеко не все хотели класть жизни на ее алтарь. И хорошо, думала тогда Мария, хорошо, потому что люди нужны были и здесь, рядом, на передовой. Часть из них ушла, освободив места для тех, кто готов рисковать. Так она смогла попасть лаборантом, а потом и просочиться в тестовые группы, которые отправились в другой мир. Целью отряда хватало сбор всех возможных данных и поднятие уровней. Ученые активно изучали, какое влияние оказывают характеристики и навыки на человеческий организм. Пытались эти изменения засечь и понять, в чем разница. Это попахивало новыми открытиями. Кто знает, быть может, вскоре люди научатся изменять организмы и без вмешательства системы. Благие цели, благие намерения. После отправки заявки, Марию включили в группу и 2 недели гоняли. Без подготовки и сопровождения никто не собирался отпускать людей на враждебную территорию. Потом накал страстей спал, орки притихли, наступило затишье. Первый рейд, второй, третий. На нем-то все и случилось. Уже возвращаясь на базу, группа обнаружила, что город накрыло силовое поле цвета золота. «Что за дьявольщина?» – озвучил тогда мысли группы их командир. «Вы что-то скажете?» – его взор уперся в ученых, но те покачали головами. Никто не понимал, что происходит. «Граница там, видите?» – указала рукой Аня, вторая женщина в отряде. «Птицы, они не могут пролететь», – заметила Мария. Стая птиц металась вокруг купола. Они галдели, мельтешили, атаковали купол, но пройти не могли. Детали из-за дальности было не рассмотреть, но общий смысл угадывался. Купол не пропускал живую материю. «Что делать будем?» – спросил хмуро один из солдат. «Возвращаемся на базу, там расскажут, что и как», – ответил Павел. Мария поморщилась. Против Павла, как военного, она ничего не имела в виду. Он верно вел их весь поход, сберегал, прикрывал, направлял. Но вот с точки зрения адаптивности психики и способности посмотреть правде в глаза, он только что подвел весь отряд. Они двинулись в сторону базы, не прошли и сотни шагов, как на них выбежала группа зверей. Отбились, но с трудом, растратив всю ману, еще и внимание привлекали. Откуда ни возьмись появились солдаты в золотых доспехах. Выглядело это так, будто ланнистеры пожаловали. Смешная шутка, если бы не серьезность ситуации, то что противник чуть первым же ударом не положил всю группу в укрытие. Рявкнул Павел, прикрывая их отход. Марию трясло. Она спряталась за обломком здания, а мозг услужливо подкидывал данные из исследований. Ту часть, которая изучала площадные навыки. «Сейчас она умрет, сейчас умрет». Со стороны врага послышался взрыв, а следом крики боли и умирающих людей. Позволив себе поднять голову и высунуться, женщина увидела, как золотые солдаты умирают один за другим. Не прошло и минуты, как чужой отряд погиб, а среди трупов остался один из искателей. Не узнать его было трудно. Пусть и в крови, пусть он и выглядел, как демон, но Мария этого человека видела десятки раз. Эрнест, маг ветра, один из сильнейших земных искателей. Почему-то он не стал к ним подходить. Когда парень взлетел, женщина крикнула «Постой!», но это его не остановило. «Кто это?» Схватил ее за локоть Павел. «Эрнест», — ответила женщина заторможенно. «Он нас бросил», — голос Ани дрожал. Девушка была близка к панике. «Видимо, он больше не с нами», — заявил Павел. «Уходим. Хватит стоять на месте. Нужно добраться до базы». Больше отряд по прямой бежать не стал. Стараясь прятаться за обломками и выбирать места, скрытые от чужих глаз, они бежали в сторону базы. У Марии горели легкие, пот застилал глаза. Но она не позволяла себе остановиться. Надо бежать, иначе, смерть. Рядом споткнулась Аня. Один из солдат ей помог подняться и потащил, подставив плечо. Несколько раз они видели вдали солдат. Не только из золотой армии это пугало. Противников много и они легко убьют их. Встречались и монстры, но удавалось их обходить стороной. Когда впереди показался Эрнест, Мария растерялась. а дальнейший разговор выбил женщину из колеи еще больше. Весь этот день только и занимался тем, что лишал способности ясно мыслить. Выбор. Эрнест предложил выбор. Отправиться с ними или самим решать свои проблемы. Павел назвал его предателем и повел отряд дальше, но, уже через десяток метров женщина проклинала себя, что не пошла вслед за магом. С ним точно больше шансов выжить. Дура. Где твой хваленый ум, которым ты так гордилась, дорогуша? Кричала она на себя мысленно. Где твоя жажда мести, которая завела сюда? Не было этого. Мария понимала, что ведет себя, как глупая курица, но сказать что-то вслух сил не оставалось. Надо было бежать и надеяться, что Павел знает, как выбраться. Может, я ошибаюсь, пыталась успокоить себя женщина, может, прав Павел. Он ведь командир, должен разбираться во всем этом. Эти мысли разбились, когда они добрались до купола. Непроницаемая пленка с золотистым оттенком встретила их, лишая надежд. «Мы не выберемся?» – обреченно спросила Аня, дыша так, что, казалось, сейчас ее легкие выпрыгнут, врежутся в золотой купол и медленно сползут вниз. Павел занервничал. Он ударил навыком, но толку не было. С таким же успехом можно пытаться разбить мухобойкой бетонную стену. «Надо было идти с парнем», – шепнул Сафрон. «Один из мужчин-ученых, что был в их отряде, купол нам не пробить, и войскам тоже не пробить. Я уже подсчитал». Что он там подсчитал и как смог на глаз точно определить, Мария не хотела думать. Слишком сложные расчеты, когда колет бок и хочется сдохнуть. Нужно было думать о другом. Как, мать его, выжить? В следующие минуты я наблюдал за отрядом и тем, как действует золотая армия. Люди смогли добраться до золотого купола. Им от места нашей последней встречи немного оставалось. Добрались, уставились на золотую пленку, что не давало пройти, и зависли там. То ли пытались родить план, то ли выйти на связь, то ли еще что. Я, убедившись, что с ними все в порядке и никто из врагов в их сторону не спешит, перенаправил Зевса на слежку за золотыми. Там было на что посмотреть. Даже такой дилетант в стратегии, как я, понимал, что захватить перекресток миров во всех смыслах нетривиальная задача. Сам формат местности, когда заявиться может кто угодно, создает столько проблем, что один лишь факт того, что золотые на это решились, стоит уважение. Сначала они подогнали войска к грани со своей стороны. Им это не так сложно, ведь у них имеются маги пространств, а следовательно возможность перебрасывать войска из любой точки мира. Хорошо, что путешествия между мирами не так легки, иначе бы заброска шла прямо сюда, к нам. А так сначала надо ножками перейти через грань. Но все равно, маги пространства сильное преимущество. Удивительно, что они так долго собирались и сразу не явились сюда. Это уж точно связано не с логистикой, а скорее с политическими моментами и общим планированием. Надо разведать, что происходит, прикинуть риски и выгоды, собрать людей, договориться с кем надо. Ну, это я так себе представлял, как на самом деле не знаю. Следующим шагом золотые явились на сам перекресток, а вместе с ними, по всей видимости, заявился целый князь, который накрыл куполом это место. Не хочу с ним встречаться. Если увижу хоть малейшие шансы на встречу, то дам такого деру, что меня никто не найдет. Несколько десятков вариантов, куда свалить, я себе уже прикинул. Золотистые разделялись на сотни и планомерно обследовали ближайшие к ним грани. В часть из них они заходили и там пропадали. В часть зайти не могли, потому что с той стороны были свои войска. Где-то расходились мирно, а где-то вспыхивали бои. О, да, лично меня это радовало. Каждый раз, когда на перекрестке вспыхивала драка, это означало, что лично мне внимания достанется меньше. Не то, чтобы я так всем нужен, но при встрече меня точно попытаются убить. По всему выходило, что в течение суток золотые обследуют всю территорию. Что-то я не вижу конца их войск, которые продолжают пребывать. Значит, у меня не так много времени, чтобы определиться с дальнейшей судьбой. Судьбой. После облома с отрядом людей, который нехило меня так задел, я ушел на долгие часы в моделирование. Эмоции то ладно, они быстро испарились, но те вопросы, которые породили последующие размышления, никуда деваться так легко не собирались. Для себя я вынес несколько моментов. Первый. Я устал действовать под чужую дудку. Требование подчиниться от какого-то вшивого вояки меня взбесило. Я с трудом тогда сдержался, чтобы не ударить, да и после еще час отходил, пока не перестал фантазировать, как разбиваю лицо этому дураку с неуместными амбициями. Последний раз, когда я исполнял чужой приказ, Мы убивали золотых солдат и ограбили человека-князя, что скорее всего и спровоцировало его заглянуть сюда. Быть может, именно поэтому он закрыл доступ землянам. Страшная месть, если понимать трудности искательского пути. Без доступа к граням и развитию, люди где были, там и останутся. А потом получит под боком нового правителя перекрестка. Вот будет ирония, если князь за право доступа потребует выдать всех, кто участвовал в нападении на его земли. Военные и глупые командиры, все это было на самом деле мелочью. В моей жизни был персонаж и пострашнее, бог ветра, что тоже играл мною, как пешкой. И это неприятное чувство, как я заметил. Думаешь, что живешь свою жизнь, а оказывается, что ты просто часть чьего-то плана. Бесит. Второй момент. Я как излишне активная рыба, которая, несмотря на свою активность, плывет только по течению. Разве я сам выбрал путь искателя? Нет. Мать и сестра погибли, я оказался в отчаянии и ухватился за этот путь, как за соломинку. Последующие события были в основном реакциями на внешние раздражители. Я реагировал, но не сам выбирал судьбу. И это тоже бесит. Третий момент, самый раздражающий. Несмотря на то, что мне противила мысль следовать плану бога ветра, по всему выходило, что другого варианта то и нет. Есть много врагов, которые чудом еще меня не убили. Совсем недавно и вовсе, целые народы личным врагом назначили. Вот это достижение, так достижение. Повод для гордости, не иначе. Если я хочу выжить, мне придется набирать силу. Но я не хочу стать обычным мясником. Не хочу прославиться, как убийца. В стычке с командиром у меня мелькали мысли его убить. Просто потому что могу. Моя сила – это великое искушение, и мне повезло, что я это хотя бы замечаю. Вот такие моменты я обнаружил. Печально, что я не знаю, что с ними делать. Никому служить не хочу. Хочу выбирать свой путь, свою судьбу. Сам выбирать, а не реализовывать чужие планы. Осталось придумать, как это сделать. Где та мудрость, сила и знание, что помогут мне справиться с теми вызовами, что бросает судьба. Я не знал. Глава 3. Салки. Золотая лента вскрыла череп, разделила голову на две части, растягивая их в стороны. Эмиль убивал медленно, давая остальным прочувствовать, что их ждет, если они и дальше не подчинятся. «Вы грязь под моими ногами», — цедил он слова, — «ничто, жалкие варвары, которые лишь прикоснулись к силе. Посмотрите на себя, вы, ничтожество, ваш народ посмел напасть на нас, великую империю, убить моего дядю, украсть то, что вам не принадлежит. Как вы это сделали, отвечайте. Если твоего дядю убили варвары, то и остальных уделаем», — сплюнул солдат кровью, гордо подняв голову. Эмиль посмотрел на него и снес эту голову. Золотая лента оставила идеальный разрез на шее, перехватила башку и стала махать ею, как дворовая собака машет костью. Кровь брызгала во все стороны, заливая оставшихся искателей. «Кто еще хочет умереть?» — обвел он взглядом пленников. «Жалкие, ничтожные существа». Эмилю и секунды не потребовалось напрягаться, чтобы сломить их. Они не смогли оказать никакого сопротивления. Тужились, пытались, не понимая, какая пропасть их разделяет. За что и поплатились. Эмиль ломал кости, разрывал мышцы и связки, калечил и мучил, пока любое сопротивление не прекратилось. Но он до сих пор не получил ответа. «Плевать на дядю». «Дядя, это слишком громко сказано. У великого князя было столько родственников, что и дня не хватит, чтобы пересчитать. Эмиль даже не знал, сколько их точно. Этих дядей было, как черни. Многие занимали важные должности, а тот, кого убили, был чуть полезнее других. Мало того, что он был магом пространства, так еще артефакты делал. Вполне неплохие. Доспехи, в которых сейчас стоял Эмиль, были сделаны именно им. Плевать на его смерть. Умельцев в Золотой Империи хватало. Эмиля беспокоило другое. Надо было постараться, чтобы проникнуть в их мир, найти дом дяди и убить его. Как эти варвары справились? Золотой рыцарь не видел серьезных противников. Слабые и беспомощными, какими и должны быть молодые искатели. «Я жду ответы на свои вопросы», — повторил Эмиль, — «как вы проникли в наш мир? Кто вам помог? Золотая Империя велика, и врагов у нее хватало». Пока Эмиль добирался сюда, много думал о том, с кем может столкнуться. «Говори!» – закричал он на солдата, хватая его золотыми лентами. «Отвечай!» «Не знаю, не знаю, не знаю!» – завыл он, как сумасшедший. Раздался треск, следом звук разрываемой плоти, и верхняя часть тела отделилась от нижней. Подхватив следующего пленника, Эмиль задал тот же вопрос. «Ничего, Этот тоже не знал. Боялся до ужаса, обмочился, но ничего не сказал. Третий солдат плюнул ему в лицо. Не попал, но разозлил рыцаря. Умирал он особенно долго и мучительно. Когда Эмиль закончил, происходящее яснее не стало. Это был ничтожный отряд, ничего не знающий. Надо найти других землян и того, кто убил дядю. Он точно знает ответы. Я видел то, чего не видел командир. Отряд людей не стал задерживаться на одном месте и двинулся вдоль купола. Бесполезная идея, потому что он на всей протяженности одинаково крепок. Иначе какой смысл создать не купол, а дуршлаг? Если это так, то я первым порадуюсь и всерьез задумаюсь, раз уж пошла такая пляска, отправиться убивать князя. Почему бы и нет, если он дурачок? Но на том уровне, в силу требований, дурачки оказаться не могут. Нужно быть умным, хитрым и сильным, чтобы подняться так высоко. Поэтому командиру в тщетной попытке найти выход ничего не светит. Имейся у него птица-разведчик, он бы увидел, что прямо к ним направляется отряд Золотой армии. Идут широкой полосой, всего-то 100 человек, с уровнями от 40-х до 60-х. Идут целенаправленно, не спеша и плавно поворачиваясь по мере того, как люди уходили в сторону. Землян как-то отследили и собирались с ними разделаться. Хорошо, что я предполагал слежку и позаботился о собственной скрытности и безопасности. Я не раз и не два за последние минуты сменил место, засекая, как воздух вокруг меня сгущается и наливается красным. Так интуиция показывала, что в меня кто-то целится и собирается убить. Чем краснее и темнее цвет, тем выше опасность. У меня было накоплено 44 очка навыков. 20 очков закинул в преломление. Преломление достигло 20 ранга. Навык преломления изменен на мимикрия. Мимикрия. Ранг 20. Бонус плюс 200%. Уровень 8. Мимикрия 100%. Длительность 190 секунд. Стоимость 100 маны. Внимание. 100% мимикрии возможно только при полной неподвижности. При движении маскировка разрушается. А как, несмотря на ограничения, всего равно неплохо. Надо проверить, чтобы убедиться в эффективности. При базовом значении у навыка всего 20% мимикрии, но из-за всех моих бонусов, в первую очередь за звание мастера, показатель настолько высок. Хорошо быть мастером, что тут скажешь, а князем еще лучше. Если навык окажется годным, стоит задуматься, чтобы совместить его и броню воздуха. Может еще и с металлом совместить, тогда совсем что-то хорошее и маскирующее должно получиться. С навыком я разобрался до того, как золотые открыли охоту за отрядом. Сейчас я сидел на обломках здания, в тени развалин и наблюдал через Зевса за разворачивающейся трагедией. Для кого это станет трагедией, для землян или золотых, зависит от, да от многого зависит. Я прикинул несколько вариантов развития событий. Можно сначала еще раз поговорить с отрядом, можно дать им столкнуться с золотыми и спасти, а можно самому перебить золотых. В первом случае есть риск, что меня пошлют. Во втором случае есть риск, что кто-то погибнет из наших, чего я все же хочу избежать. В третьем случае я просто всех убью, да и то, не факт, при этом никак не налажу контакт с отрядом. Может, они уже дозрели, чтобы говорить, как адекватные люди. Я решил дать им шанс и активировал полет. Меньше минуты приземляюсь прямо перед ними, пустив непроизвольно волну ветра. Командир рефлекторно прикрыл глаза и, проморгавшись, зло уставился на меня. Какой он медленный. Пожелая я их убить, то просто ударил бы издалека и никто не успел бы среагировать. Вся надежду на личную броню, которая у слабых игроков по определению быть не может. За вами идет золотая сотня, без лишних слов сказал я, даю последний шанс уйти со мной. Я собираюсь проникнуть в одну из граней и скрыться в каком-нибудь не особо населенном мире. Решайте прямо сейчас, кто хочет со мной. У вас не больше 5 минут, а то и меньше, если золотые чуть ускорятся. Нам помощь дезертира не нужна, сразу же ответил командир. Кажется, он ответ дал раньше, чем в полной мере осознал, что именно я сказал. Мужик обернулся в сторону золотых, а нетрудно догадаться, откуда они идут, ведь с противоположной стороны непроходимая стена купола. Скулы командира напряглись, лицо пошло красными пятнами, одновременно с этим кожа побледнела. И как он две реакции разом совместил. «А вы что?» – глянул я на остальных. «Так сильно хотите умереть? Что ты собираешься делать в другом мире?» Вышла вперед одна из женщин. Судя по тому, как остальные ученые смотрели на нее, именно она главная среди них. «Кто пойдет со мной, узнает. Чтобы не было недопонимания, Вы все, балласт, слабые, беззащитные, не привыкшие драться и убивать, не умеете летать, скрываться и давать отпор врагу. Одному мне будет проще в сотню раз, но я готов вам помочь, при одном условии. Вы меня слушаетесь беспрекословно. Куда скажу, туда и пойдете. Где скажу, там и будете спать. Я почти 30 часов внутреннего времени потратил, вспоминая фильмы и книги, чтобы составить эту речь. Как выглядеть суровым и внушающим, я тоже тренировался много часов. Надеюсь, этого хватит и получится заранее отсечь сомневающихся и не готовых следовать на моих условиях. Условия не очень, но мы согласны, кивнула женщина. Что делаем? Что значит согласны? Рявкнул командир. Отставить. Уймись, пока цел, бросил я взорвавшемуся мужику и повернулся к искательнице. Мы это кто? Как вижу, не все обладают благоразумием. Это я и мои коллеги. Насчет солдат не знаю. Женщина тянуть не стала и перешла на мою сторону, встав рядом. Ее коллеги, девушка и мужчина, последовали за ней. Успели обдумать и решить. Значит, это хорошо. Второй мужик, которого я причислил к ученым, остался с солдатами. Он нервничал, поглядывая то на меня, то на женщину, то на командира. Настолько нервничал, что ноги подрагивали, словно он хотел пойти к нам, но не решался. «А вы что?» – глянул на солдат. «Нам нельзя нарушать приказ», – ответил один из военных, за что получит от начальства уничтожающий взгляд. «Приказ этого?» – кивнул я в сторону красно-бледного мужика. Краснота побеждала в нем. «Вон какой напряженный стоит, он ведет вас к смерти ради своих амбиций. Вы способны вшестером победить профессиональную армию искателей, их сотня. У них выше уровень и они давно варятся в этом дерьме. Иначе мы не можем», — ответил второй солдат. «Похвально, но глупо», — кивнул я. «Что же, вас как-то выследили. Золотые идут целенаправленно за вами, несмотря на то, что вы смещаетесь в сторону. Скрыться не получится, только отступить в какой-то мир. Рядом есть грани, где это возможно. Желаю вам удачи. Бывайте», — махнул я им рукой и развернулся к ученым. «За мной». Когда мы отошли метров на 10, командир не выдержал. «Стой!» Я медленно обернулся, ожидая от него удара в спину. Кто знает, что там у человека в голове. Атака нанесла бы ему вреда больше, чем мне, но он об этом не в курсе. У меня настолько сильная защита, что отражает навыки слабых искателей. Ну, почти всегда отражает. С неплохим шансом, которого достаточно, чтобы самоубиться об меня, даже если я буду ничего не делать. «Мы идем с вами», — заявил он вместо нападения. «Неправильно», — покачал я головой. «В смысле?» — удивился мужик. «Не мы идем с вами, а возьмите нас, пожалуйста, с собой, уважаемый Эрнест. Обещаю быть послушным и не мешать». Мужик скрипнул зубами так, что почти челюсть себе проломил. «Мы будем подчиняться. Я буду подчиняться. Главное, защити людей. Ловлю на слове. За мной». Повернулся я и направился отсюда подальше. «Куда идем?» — спросила женщина, пристроившись рядом. «Как и говорил, в один из миров. Я там бывал, рядом с гранью никого не было, есть шанс, что получится скрыться. А мы когда-нибудь вернемся?» — спросил один из мужчин-ученых, что бежал в очках. Я сразу задал темп и перешел на бег, попутно отслеживая через Зевса, как будут реагировать золотые.